Глава 21. Желчь и гнев. Юстин лежала на моей кровати и пыталась уговорить меня куда-нибудь пойти. «Слушай, ну давай! Ты пашешь, как лошадь, надо хоть иногда отдыхать!» Идти на танцы мне хотелось примерно так же сильно, как мириться с папой. Мы вот уже 3 дня не разговаривали. Я старалась с ним вообще не пересекаться. «Не знаю», — попыталась я отбиться от Джустин. «Мне надо писать отчет о практике». Она покосилась на открытый ноутбук у меня на коленях. «Честно говоря, половину я уже сделала и могла с чистой совестью позволить себе свободный вечер». «Ты серьезно? Ты правда хочешь потратить субботу на эту интеллектуальную дичь? Мы с тобой в клубе уже 100 лет не были». Она посмотрела на меня умоляющими глазами кота из Шрека, и я не удержалась, чуть-чуть все-таки улыбнулась. Тогда она прямо на кровати встала на колени и сложила перед собой ладони. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Было ясно, что она не отстанет. Я посмотрела на мигающий курсор на экране и обратно на Жюстин, бешено хлопающую ресницами. Она права. С тех пор, как у меня началась практика, моя жизнь замкнулась на доме престарелых. Я даже на новогодний праздник, который устраивал лицей, и то не пошла. Может, я становлюсь асоциальной? Ладно, сдаюсь. Давай сходим. Только если мне станет скучно, я пойду домой. Она воскликнула «да» и соскочила с кровати. Я толком не успела понять, как это произошло, но вот мы уже двигались в сторону сумерек. Там нас ждали ребята из технического класса «Юстин». Папа был не в курсе. Ему я сказала, что иду к ней ночевать. Представляю, какое у него было бы лицо, если бы он узнал. Мы шагали, подпрыгивая от волнения, 2 девчонки, одни на темной улице. «Юстин» в суперкороткой юбке и с красной помадой на губах, а я в белом парике и с подведенными глазами. Папа упал бы в обморок от одной только мысли о том, что с нами могло произойти. Вышибала пропустил нас без проблем. Музыка играла на полную мощность, и я пошла за Жюстин к группе ребят, сидящих за низким столиком. Она со всеми поцеловалась, и я сделала то же самое, так полагалось, хотя я этого терпеть не могу. На столике стояли бокалы, дожидаясь, пока их снова наполнят, и мы уселись на полукруглый диван рядом с обнимающейся парочкой. Девушка посмотрела на нас взглядом собственницы, будто предупреждая, чтобы на ее парня не засматривались. Мы с Жюстин переглянулись и фыркнули от смеха. «Я вам возьму по бокалу», — предложил один из парней. У него была смуглая кожа и очень белые зубы. Неплохо. Мы согласились, но ничего не было слышно, и чтобы что-то сказать, приходилось орать. Я заказала виски-колу, потом еще одну и еще. Крепкая сладкая жидкость стекала в желудок потоком раскаленной лавы. Меня окутало легким туманом, было хорошо. «Потанцуем?» — предложил смуглый брюнет. Я кивнула, мы встали и пошли на танцпол. Играл древний хит из 90-х, довольно бездарный, но двигаться под него было здорово. Жюстин отплясывала, вскинув руки над головой, мои белые волосы светились флюоресцентным синим, я закрыла глаза. В голове назойливо звучали папины слова. Кружились без передышки, как механическая балерина. «Ты не все знаешь». Мне хотелось эту назойливую мысль растоптать, вырвать проводки, чтобы она, наконец, умолкла. На смену попсовой песни пришло техно, я следовала ритму, из-под парика катился пот и стекал по позвоночнику. Меня окутало влажное тепло, я растворялась в музыке. Я правильно сделала, что пошла. Через некоторое время я заметила, что Жюстин рядом нет. Поискала ее глазами и увидела, что она стоит, прислонившись к барной стойке, и к ней подкатил какой-то парень с прической афро, довольно здоровенный. «В ее стиле», — подумала я, глядя, как он обнимает ее за талию. «Может, выйдем немного проветриться?» — предложил мой новый знакомый. «Почему бы и нет?» — отозвалась я. Он стал пробираться сквозь толпу, и я, немного отставая, вышла за ним на крыльцо. Мы прислонились к перилам. Было холодно. Внизу мерцала в лунном свете мостовая, отчего казалось, что мы попали в какое-то заброшенное место. Он закурил и предложил мне тоже. Я затянулась сильно, горло обожгло. «Меня зовут Абдель», — сказал он. «А ты Маргарит, да?» Я кивнула. «Ты на Суоч в Мирмоза?» «Ага». Если он уже и так знает все ответы, зачем спрашивает? Но он неутомимо продолжал. «Жюстин говорит, ты работаешь в доме престарелых. Не охренела еще подтирать стариков?» Я бросила окурок и яростно принялась его давить, как будто убивала насекомое. «Нет?» «Ну ладно тебе, не злись, я просто так сказал, чтобы разговор поддержать». Я поборола в себе желание уйти, повернулась к перилам и оперлась на них локтями. «Просто меня бесит, что люди вечно сводят мою работу к этому. Старики не младенцы, которым надо только менять подгузники». «Конечно, нет», — сказал он, подходя совсем близко. «Они прожили невероятную жизнь, а теперь, оказавшись в доме престарелых, вдруг стали совершеннейшими изгоями». Я уставилась на свои обгрызенные ногти. В нескольких шагах от нас смеялся какой-то пьяный тип, звенели бокалы, кто-то праздновал с друзьями день рождения. «Я, в отличие от многих, когда утром прихожу на работу, не начинаю немедленно ждать, когда же день закончится. Мне эта работа нравится. У некоторых стариков есть родные. Они их проведывают, звонят, приносят по воскресеньям шоколад. А у некоторых никого нет. Они смертельно одиноки. И я тоже совсем одна, как и они». Абдель посмотрел на меня с понимающей улыбкой, сказал: «Перестань, ты не одна». И нагнулся ко мне. Его губы стали искать мои, но я успела оттолкнуть его, прежде чем он меня коснулся. «Ну ты и дурак!» Я хотела с ним поделиться мыслями, раскрыла перед ним душу, перед этим незнакомцем, которого никогда больше не увижу. А он не придумал ничего лучше, как полезть целоваться. «Они меня понимают!» Процедила я сквозь сжатые зубы, чувствуя, что меня сейчас стошнит, и бросилась в туалет. Меня рвало очень долго. Немного желчи, очень много злости. Усевшись в тесной кабинке, где воняло мочой, я пыталась собрать себя в кучу. В дверь громко постучали. «Марго, ты тут?» Жюстин наверняка всюду меня искала, она за меня волновалась. «Отстань, все норм, ты мне не отец!» Хрипло прорычала я. «Да уж, к счастью, если бы я была твоим отцом, я бы тебе запретила возвращаться домой в ближайшие 10 лет!» Я отодвинула задвижку и впустила Жюстин. Она помогла мне встать, и я пошла полоскать рот, стараясь не смотреться в зеркало. Платье, мокрое от пота, приклеилось к телу. Мы отправились в гардероб за куртками. «А как же твой парень?» — спросила я, когда мы вышли на улицу. «Ноам? Не волнуйся, он поймет». От холода я быстро протрезвела, но чувствовала себя вялой, очень хотелось спать. «Мне так стыдно!» Жюстин взяла меня под руку. «Почему? Ты вечно держишь себя под контролем. Может же человек хоть иногда расслабиться?» «Но из этого вон что выходит». Она прижалась ко мне покрепче. «Тоже мне нашлась алкоголичка. Перестань страдать, тушь по всему лицу размазалась».